Она швырнула кошель мне в лицо и насмешливо произнесла. «Ладно, как утопающий хватается за соломинку, я была готова ухватиться за Иисуса и считать тебя своим братом, хотя ты этого совершенно недостоин. С братом мы понимали друг друга с полуслова, а иногда для этого достаточно было лишь одного взгляда, смеялись над одним и тем же, даже над голодом и нищетой. Ступай же прочь, мужчина с каменным сердцем, который считает, что за деньги можно купить живого человека». Я прочел в ее зеленых глазах решимость покончить с жизнью хотя бы для того, чтобы досадить мне. Однако твердость ее слов зародила в моей голове одну мысль, которая поначалу казалась совершенно... Я сильно желал, чтобы я смилостивился над ней и принял ее как собственную сестру. «Ну что же, сестра моя Мирина», — суховатым тоном произнес я, — «давай отправимся туда вместе, однако не обижайся на меня за последствия». «Не говори со мной таким неприятным тоном», — произнесла она, видимо, не испытывая никакого удовольствия от выраженного подобным образом согласия. «Если ты собираешься взять меня с собой, то обращайся со мной, как подобает брату, и прими меня от чистого сердца, иначе у меня не будет желания отправляться в путь вместе с тобой». Мне не оставалось ничего другого, как по-братски обнять ее, расцеловать в обе щеки и нежными словами попытаться утешить ее. Солнце закатилось за горы. В роившемся от потоков людей городе повсюду зажигали светильники и факелы. Я так торопился поскорее добраться до гостиницы, что даже не догадался купить девушке новую одежду. И ее облачение танцовщицы с украшенными сандалиями вызывало заигрывание со стороны прохожих. У меня было предчувствие, что ученики Иисуса пустятся в путь именно этой ночью. Действительно, трудно было представить себе более благоприятный момент, чем завтрашний день, когда толпы отъезжающих из Тибериады заполонят все дороги. Ни один из путешественников не привлечет к себе внимания. Эти мысли заставили меня ускорить шаг. Однако, когда я, весь в поту и задыхаясь, добрался до гостиницы, то при ярком свете понял, что допустил оплошность. Элегантно одетый владелец направился в мою сторону, оглядывая Мирину с головы до ног, несмотря на то, что привык к причудам богатых постояльцев. «Какой же ты ненасытный римлянин!» — упрекнул он меня. «Сначала, чтобы поразвлечься, ты привез с собой молодую иудейку. Я закрыл на это глаза, хотя и знал, что ты прятал ее в своей комнате. Однако то, что ты делаешь сейчас, превосходит меру моего терпения. В первый же день праздника ты приводишь в мой дом эту глупую артистку, которая, как только ты уснешь, станет предлагать себя за несколько драхм другим постояльцам. Нам хорошо известны повадки артистов». Я посмотрел на Мирину глазами этого грека и лишь теперь заметил, что на ней был убогий плащ танцовщицы, колени испачканы, лицо распухло от слез. Создавалось впечатление, будто она прибыла сюда прямиком с какой-то оргией. Кроме того, в руках она держала сценические одежды и инструменты брата, что не может служить рекомендацией для того, кто желает снять комнату в роскошной гостинице. Таким образом, мне стали понятны претензии хозяина. «Ты заблуждаешься!» — воскликнул я. «Эта девушка — моя сестра. Мы поссорились, когда плыли из Александрии, и она увязалась за труппой бродячих артистов. А теперь я снова встретил ее в театре. Ей уже надоели все эти приключения. Надеюсь, у нее здесь будет возможность помыться, опрятно одеться и сделать себе прическу. Прошу тебя, не позорь ее перед другими, и ты не пожалеешь об этом». Похоже, грек отчасти поверил моей истории, хотя и проворчал, что на его памяти ни один из клиентов, каким бы он ни был пьяным, не называл шлюху, которую тащит к себе в комнату, своей сестрой. Однако, увидев, что я отнюдь не пьян, и поверив, что я знал Мирину прежде, а не подобрал ее где-нибудь на улице, он разрешил нам войти в гостиницу и приказал рабу провести девушку в ванную. Мне хотелось, чтобы она подобрала приличное и не слишком броское убранство для будущего путешествия. Однако, когда Мерина вернулась в комнату после купания, ей захотелось примерить все принесенные наряды и повертеться перед зеркалом, которое держал перед ней один из рабов. «Это меня так утомило, что я не выдержал и бросился навзничь на постель, заткнув уши, чтобы не слышать ее болтовни».